Глава 1368. Переворот. При виде этой невероятной сцены у Манхау округлились глаза, а из горла вырвался отчаянный крик. «Нет!» Тем временем пятый луч света направлялся к Луне. Разумеется, будучи защитным сооружением, Луна лишь содрогнулась, а 100 000 практиков на ней, хоть и закашлялись кровью и ослабли, все же сумели выжить. С треском во всех частях Луны образовались трещины. Похоже, эта атака оставила Луну в опасной близости от полного разрушения. Оставшиеся 5 лучей света рассредоточились по всему миру горы и моря. Их использовали не для атаки, а в качестве печати. Поднялся страшный грохот, небо и земля сдрожали, звездное небо потускнело, грёзы моря и остальные поменялись в лице, как только 5 лучей света накрыли весь мир горы и моря, полностью отрезав его от Солнца и Луны. Теперь Солнце с Луной оказались за пределами мира горы и моря. При виде такой резкой перемены Манхау лишь горько рассмеялся, осознав, что таковыми были превратности войны. На войне самой хрупкой вещью всегда была жизнь, ведь её мог потушить любой порыв ветра. Из 100 000 практиков, назначенных на Солнце, половина пожертвовала собой, чтобы выиграть время в ходе его прошлой дуэли с Сюаньфаном. Все они были его братьями по оружию. Глаза Манхау покраснели, времени на раздумье не осталось. Пока 5 лучей света соединялись в огромную печать, Манхао послал Парагону марионетке приказ с помощью божественной воли. В следующий миг Парагон переместился на сторону печати хозяина. В это же время с 7 по 16 небеса выступили десятки миллионов чужаков вместе с множеством жутковатых боевых колесниц. Пробившиеся на поле брани небеса выстрелились в нечто похожее на перевернутую пагоду, чья сконцентрированная сила жутким давлением обрушилась на звездное небо. Словно на мир горы и моря надавила огромная невидимая рука, заставив все горы, моря и планеты задрожать. 5 лучей света стали гигантской клеткой, накрывшей все со 2 по 9 гору. Они оказались в изоляции и не могли помочь оставшимся за пределами печати практикам мира горы и моря. Многие явно не ожидали подобного маневра от врага. Грёзы моря тщетно пыталась пробиться через барьер. На время даже 3 великих даосских сообщества оказались бессильны что-либо сделать. С одной стороны, мир горы и моря внезапно оказался в безопасности от вражеских атак. С другой, Манхау и Кшатигарбха оказались перед лицом страшной опасности. Солнце и Луна сделали неоценимый вклад в войну. 33 неба давно оценили степень исходящей от них угрозы. Часть небес не зашла во вражеский мир с четким намерением уничтожить Солнце и Луну любой ценой. Манхау отступил в магическую формацию Солнца. Вокруг ни души, от погибших практиков не осталось даже тел. Солнце пронизывало лишь аура смерти до души погибших, которые не желали исчезать. Манхау молча сел в позу лотоса. Его глаза сверкали жаждой убийства. Когда рядом с ним возник парагон-марионетка, он поднял глаза на десятки миллионов чужаков, волнами покидающих свои континенты. Пока они заполняли звездное небо, Сюаньфан и Мифокрыл вернулись в стан чужаков. Сюаньфан выглядел лишь немногим лучше Мифокрыла, который напоминал одну большую кровоточащую рану. От полученных ран он с трудом держался на ногах. Передав ему целебные пилюли, несколько верховных владык повели его на один из континентов, где бы он мог вплотную заняться исцелением. Его состояние было настолько серьезным, что он буквально валился с ног. Достигнув 16 небес, он закашлялся кровью, после чего закрыл глаза. Его провожатые встали вокруг него защитным кольцом. Дело не в том, что он не заметил кровожадного взгляда Манхао Солнца, он просто не удостоил его внимания. Безусловно, Манхао с его нынешней силой нельзя было сбрасывать со счетов. Однако сейчас ему следовало больше беспокоиться о собственной шкуре. Поэтому-то Парагон Мифокрыл и выбросил его из головы. Сюаньфан от души расхохотался, глубоко внутри у него все буквально трепетало от радости. Им на помощь прибыло 10 континентов с подкреплением из десятков миллионов чужаков, включая 10 верховных владык. Среди них не оказалось парагонов, но по мнению Сюаньфана, этого подкрепления было более чем достаточно. «С ними мне хватит сил уничтожить Солнце и Луну», а потом по меньшей мере половину мира горы и моря. Солдат хватит, чтобы продержаться до прибытия остальных небес. Сюаньфан указал рукой на Луну и мрачно прочеканил. «Верховные владыки, уничтожьте Луну и всех практиков на ней!» По его команде прибывшие верховные владыки устремились к Луне, сияя энергией и кровожадными аурами. К их атаке присоединились миллионы чужаков. На Луне Кшатигарбха с безмятежным выражением лица начал негромко смеяться, хотя этот хриплый смех вряд ли можно было назвать веселым. Пламя в его глазах не потускнело ни на йоту. Сделав глубокий вдох, он закрыл глаза. 100 000 практиков вокруг него, несмотря на свое незавидное состояние, граничащее со смертью, не проронили ни звука. Их взгляды были обращены к миру горы и моря, никто из них не хотел расставаться с домом, и в то же время, готовясь к худшему, они мысленно с ним прощались. Наконец, 100 000 практиков закрыли глаза, похоже, пожертвовав последними крохами своей жизненной силы во имя мира горы и моря. Пока они напитывали защитную формацию Луны, ее со всех сторон окружило множество лучей света. Божественные способности Верховных Владык, а также магические техники миллионов чужаков грозились полностью накрыть Луну. Из глаз, носа, ушей и рта 100 000 практиков текла кровь. Их кости натужно захрустели. Кшатигарбха продолжал горько смеяться. Блеск в его глазах становился все безумнее и безумней. На другой стороне поля боя Сюаньфан с ненавистью взирал на солнце. Ему уже довелось дважды сразиться с Манхао. Первая схватка оставила очень неприятный осадок. Вторая длилась куда дольше и вышла не такой жестокой, и все же из-за Манхао он не смог спасти Мифокрыла, угодившего в смертельно опасную ситуацию. «Наша третья схватка! В этот раз один из нас точно умрет!» Взмахнув рукавом, Сюаньфан послал божественную волю с приказами для миллионов практиков, после чего они, кипя жаждой убийства, двинулись к солнцу. Парагон Сюаньфан последовал за ними. Выполнив на ходу магический пост двумя руками, им была начата странная магическая техника. Манхао продолжал сидеть в позе лотоса. В этой схватке у него отсутствовала инициатива, что шло вразрез с его характером. Его глаза блеснули, он послал божественной воле приказ парагону марионетки, отчего тот ловко поднялся и помчался навстречу Сюаньфану, но потом внезапно пролетел мимо него и взял курс на основной массив армии чужаков. А потом вновь изменил направление полета, взяв курс на 16-е небеса. Их общей целью был тяжело раненый парагон Мифокрыл. «Хочешь убить меня? Тогда я убью твоего парагона!» Сидя в центре магической формации, Манхао холодно смотрел Сюаньфану в глаза. «Будешь спасать его? Или же нет?» – спросил он его. В то же время из мира горы и моря послышался рокот. С девятой горы и моря поднялась могучая сила и ударила в печать, сгущающуюся над миром горы и моря. В момент контакта печать исказилась и заискрилась ярким светом. Парагон Грёзы Моря и три великих даосских сообщества воспользовались моментом и тоже атаковали. Тем временем в мире горы и моря происходило кое-что еще. В звездном небе парили три невидимых простому глазу храма. Внутри каждого из них сидел старик и юноша. Старики внезапно открыли глаза, словно услышав чей-то зов и, наконец, получив приказ. «Возьми мой магический предмет и помоги сломать печать!» Эти слова прозвучали из уст всех трех стариков. Пока эхо голосов гуляло в пустых стенах храма, в глазах молодых людей разгоралось желание сражаться. Они ждали этой войны очень и очень долго. Молодой человек в первом храме, услышав мерный гул, поднял голову, как вдруг его заковало в доспехе с глухим забралом, а перед ним материализовалось голубое копье, которое он ловко схватил. От него тут же полыхнуло могучей энергией. Она быстро перевалила немного за уровень 6 эссенций, правда, энергия исходила не от юноши, а от его доспехов и копья. С копьём наперевес он возник снаружи храма, откуда лучом голубого света умчался к печати. Из двух оставшихся храмов тоже вылетели похожие лучи света. Внутри Багрянова находился человек в кроваво-красных доспехах с алым мечом и кровожадной аурой. С другой стороны летел желтый луч света, неся в себе желтого латника. В руках он сжимал бамбуковый свиток. Пока он на огромной скорости летел к цели, вокруг него кружило невероятно сильное божественное сознание. В момент удара трех людей в доспехах о барьер прогремел мощнейший взрыв. От каждого из них исходила уникальная аура. Трактата Великого Духа, трактата Дао Божества и трактата Отсечения Небес. Пришло время врагу узреть истинное могущество каноничных трактатов мира горы и моря. Печать задрожала и захрустела, словно едва держалась под вражеским натиском. В мире горы и моря нашелся еще кто-то со всей силы, ударивший в печать лбом. Им оказался никто иной, как Патриарх-Покровитель. Пока мир горы и моря входил в осадный режим, он куда-то пропал, но сейчас внезапно вернулся на поле боя и начал биться головой о печать, тихо бурча. «Этот мелкий паршивец, скорее всего, еще жив. Если же он представится, тогда я получу свободу, хотя, как по мне, будет чуть лучше, если он останется жив». Вздохнув, черепаха опять ударила головой в печать.